Шаг второй. Осознание вины. Мы пришли к извечному вопросу. Кто виноват? Ошибка в природе человека, убивающая миллионы людей только за то, что они любят вкусно и много поесть. Или виноваты нарушения в обмене веществ, которые необходимо исправлять таблеткой. Или же причина кроется в неправильном поведении человека. В его бездушном отношении к своему здоровью, в его зависимости, несвободе от инстинктов, чрезмерном потреблении жирообразующих продуктов. Среди множества причин, вызывающих ожирение, необходимо выделить две основные. Нарушение жирового обмена и избыточное поступление в организм жирообразующих продуктов. Попытка некоторых фирм предложить лекарственные препараты, нормализующие показатели жирового обмена, а также снижающие усвоение жира в организме, по меньшей мере профанация. К сожалению, пока еще недостаточно эффективны современные методы лечения эндокринных заболеваний. Остается единственный путь воздействия на избыточный вес – регуляция потребления жирообразующих продуктов и нормализация пищевого поведения. Современная наука давно пришла к единому мнению, что причина избыточного веса является состояние энергетического дисбаланса, когда приход энергии с пищей превышает ее расход. Избыточная энергия накапливается в виде жирового депо. Ее поступление в организм возможно только при переедании, злоупотреблении высококалорийными продуктами, содержащими большое количество углеводов. Этот факт подтверждает связь избыточного веса с пищевыми нарушениями. Причем при всех формах ожирения всегда присутствует главный состав преступления – переедание. Я не верю пациентам, которые доказывают мне, что они мало едят. Поэтому для того, чтобы победить ожирение, то есть стать свободным от инстинктов, для начала нужно признать свою зависимость от них. Чтобы бороться с таким грехом, как чревоугодие, необходимо сначала понять его пагубность, осознать свою виновность, причастность к этому греху. Только признание своей вины человеком способствует его очищению, изменению к лучшему духовному росту. Чтобы похудеть, нужно измениться самому и изменить свое ценностное отношение к пище. Но может ли человек измениться, если он не считает себя виновным в своих бедах? Зачем ему меняться, если он не виноват? Все наше поведение зависит от того, какой выбор мы делаем в той или иной ситуации. Все неприятности и болезни, как правило, связаны с неправильным выбором. Если человек с ранних лет выбрал праздность, лень, чревоугодие смыслом своего существования, то последствием этого выбора могут быть алкоголизм, избыточный вес, наркомания. Но Бог всегда дает возможность человеку сделать другой выбор, измениться. Такой шанс есть у каждого до самой его смерти. Никто не лишен этого права, пока он жив. Человек – существо самоопределяющееся, все время изменяющееся и непредсказуемое, не ограниченное никакими инстинктами, психологическими механизмами и роковой наследственностью. Именно в этом и заключается высшее блаженство для человека – быть хозяином своей судьбы. Даже от самого горького пьяницы Бог не отказывается. Дает ему шанс исправиться. Бывает, что опустившийся человек неожиданно делает другой выбор и восстает, как птица Феникс из пепла. Бросает пить, восстанавливает свою семью. Или страдающий ожирением нормализует свой вес и превращается из инвалида в цветущего человека. При этом он делает выбор. От чревоугодия к здоровому образу жизни. Из всего сказанного хочу сделать важный вывод. Каков наш выбор, такова и наша жизнь. Итак, человек свободен в своем выборе, а следовательно и ответственен за него, то есть за свою жизнь и те последствия, к которым привел этот выбор. Он ответственен перед Богом, жизнью и в первую очередь перед самим собой. Именно осознание ответственности, принятие на себя вины за содеянное может помочь человеку измениться. Поэтому в процессе лечения ожирения главными препятствиями на пути к выздоровлению являются уклонение пациентов от ответственности за свой избыточный вес, переедание, злоупотребление высококалорийными продуктами, повышенный аппетит. Пока пациент не осознал личную ответственность за избыточный вес, не понял, что он сам виноват в развитии ожирения, мотивация к изменению отсутствует. Никакая реальная терапия невозможна. Многие больные с избыточным весом переносят ответственность за свое переедание на свою импульсивность, проявляющуюся в виде неудержимого аппетита. Человек чувствует себя одержимым, неспособным бороться с повышенным аппетитом. У некоторых больных возникает чувство тревоги и беспокойства, связанное со страхом перед неудержимым аппетитом и последствиями избыточного веса. При этом у них развивается чувство вины перед самим собой, комплексы неполноценности. Основной причиной избегания личной ответственности является страх пациентов перед необходимостью проявлять свою волю и напор в диетотерапии, в корне изменить свое поведение. Без принятия личной ответственности невозможны личностные изменения и эффективная терапия. Чувство вины должно выступать как позитивная, конструктивная эмоция и являться импульсом к личностному изменению. «Я ничего не могу сделать со своим неудержимым аппетитом. Воздействуйте на него», обычно заявляют пациенты, ссылаясь на отсутствие воли, в итоге возлагая на врача двойную ответственность за свою гипералиментацию. При этом больной полностью исключает свое активное участие в борьбе с избыточным весом, избегает какого-либо усилия или проявления воли со своей стороны. К главным источникам своей болезни многие пациенты относят также отягощенную наследственность, нарушение липидного обмена, стрессовые ситуации, при этом полностью исключая свое авторство и вину в развитии заболевания. Человек должен осознать, что он сам является вершителем своей судьбы, и перенос личной ответственности за заболевание на повышенный аппетит, наследственность, обстоятельства еще больше усиливает его вину. Причиной заболевания являются его пассивность, безволие, нежелание проявлять активность и волевое напряжение. Таким образом, чтобы принять ответственность за свою гипералиментацию, больному необходимо осознать вину за свое неблагополучие и все беды, связанные с избыточным весом. Всякое решение измениться, начать лечение невозможно без осознания вины. Ко мне за терапевтической помощью обратилась 50-летняя пациентка Нина Сергеевна С. с диагнозом ожирение третьей степени. Алиментарно-конституционная форма, гипертоническая болезнь второй степени. Ранее женщина проходила курс иглорефлексотерапии по поводу ожирения, однако лечение было безуспешным, так как она не могла выдерживать диету. Во время лечения были проведены клинические, рентгенологические и биохимические исследования. Однако данных, подтверждающих наличие у нее вторичного ожирения, выявлено не было. Исходя из этого, можно предположить, что основной причиной заболевания являлось систематическое переедание. Из-за большого веса и ранней инвалидности пациентка вынуждена была вести малоподвижный образ жизни, нигде не работала. По мнению Нины Сергеевны, ожирение разрушило всю ее жизнь, стало причиной распада семьи. До развода муж неоднократно предлагал ей начать лечение, обвиняя ее в переедании. Даже поставил условие: «Если не возьмешься за диету и не похудеешь, я вынужден буду подать на развод». Однако, несмотря на уговоры и угрозы мужа, женщина полностью отказалась от диетологии. считая ожирение неизлечимым заболеванием. При этом она не признавала роль гипералиментации в развитии ее заболевания. После ухода мужа изоляция пациентки усилилась. Она стала избегать компаний, так как стеснялась своего веса, вела изолированный образ жизни. Выходила из квартиры только за продуктами. Со слов женщины, у нее наступило полное разочарование в жизни. Она стала испытывать ощущение отверженности от всего мира. Ее жизнь превратилась в добровольное заточение, а квартира – в тюрьму. Во время первой беседы с пациенткой я пытался объяснить ей, что путь к исцелению лежит через диетотерапию и зависит от воли пациента. При этом я подчеркнул, что основной причиной ее заболевания является не злополучный обмен веществ, а банальная гипералиментация, подконтрольная воле человека. Однако такой путь к исцелению показался Нине Сергеевне слишком простым. Уже на первых этапах лечения она не могла принять решение начать диетотерапию. Ее мучил тот факт, что если она похудеет за счет диетотерапии, то ей придется признаться, что во всех бедах виновата она сама, и принять на себя ответственность за избыточный вес, неудачу своего брака, крушение всех своих надежд. Таким образом, избегая ответственности за свою болезнь, пациентка не решалась начать диетотерапию. В данном случае ей необходимо помочь осознать личную вину за гипералиментацию, которая подконтрольная воле человека, а также понять, что принимать решение нужно на основании своего желания лечиться, а не на основании желания мужа или каких-то внешних обстоятельств.